Иван Петрович подумал, что сказал все, что должен был сказать честный человек, любящий свою землю. Он мысленно попрощался со своей женой и перекрестился. «Но, имея власть сделать себя царем, могу и низвергнуть с престола», — опомнился царь и выхватил острый нож. «Умри же!» И он ударил боярина ножом в сердце. «И вы разите врага государева!» Десятки длинных ножей пронзили грудь старого конюшева. И после смерти продолжавшего сидеть на царском месте, опричники сорвали с него блестящие ризы и, схватив за ноги, выволокли обезображенное тело из дворца. «Псам на съедение! Псам на съедение!» — кричал царь, притопывая ногами. «Так кончают все мои враги», — успокоившись и обмывая в серебряном тазике обрызганные кровью руки, сказал он. «Так есть и так будет впредь. А ты», — обернулся он к Малюте Скуратову, «скачи к нему в дом и всех слуг, всех до единого, ты слышишь? В реку, а жену в монастырь, ступай!» Малюта Скуратов махнул рукой опричником и бросился к двери. Два десятка вооруженных слуг, звеня доспехами, последовали за ним. Царь медленно взошел по ступени на престол, уселся, оправил одежду. «Михейку Колычева сюда!» — сказал он, помолчав. Бледный, обросший волосами, предстал другой опальный перед царем. Он тоже чувствовал смерть. Ноги его подгибались и дрожали. «Кем ты приходишься, митрополиту? Троюродным братом, великий государь? Он любил тебя? Любил, великий государь?» Михаил Иванович Колычев поднял голову и взглянул на царя. «Я тебе доверял, послал наших сну в Горицкий монастырь для бережения старухи Ефросини Старицкой, а ты от нее князю Владимиру изменные бумаги возил, а? Невиновен я, великий государь, письма я тебе читал, там о здравии писано. Лжешь!» — закричал царь. «Не знаешь ты грамоте, как ты мог письма честь? Говори, хотел ты меня извести, а на престол князька Владимира поставить? Помилуй, великий государь!» — заплакал Колычев. «Того и в письмах не было. Лжешь!» — сверкнул глазами царь и сильным ударом посоха пронзил грудь Колычева. «Федька!» Молодой опричник Федор Басманов появился перед царем. «Все у тебя готово? Все, великий государь!» Федор Басманов показал царю мешок из бараньей кожи. «Сруби голову изменнику!» Царь кивнул на распростертое тело Колычева и в мешок. «Пошли скорого человека, пусть отвезет владыке!» И снова силы начались на Руси неслыханные, зверские расправы царя Ивана со своими подданными. Каждый день обвиненные в изменах и заговорах десятки людей умирали в застенках и тюрьмах. Над головой митрополита тучи стали чернее черного. Вскоре после казни боярина Федорова в Соловецкий монастырь выехали царские люди, чтобы разузнать о настоятельских делах владыки. Во главе следственной комиссии стоял суздальский епископ Пафнутий, членами архимандрит Феодосий, диак Дмитрий Пивов и князь-опричник Василий Темкин-Ростовский. Соловецкий игумен Паисий наговорил много ложного на митрополита. За усердие ему обещали епископский сан. Обвинительный акт, составленный на многих ложных показаниях, глава следственной комиссии епископ Пафнутий отказался подписать. Опричники немало потрудились, собирая отцов православной церкви на собор. Кого купили деньгами и повышением в должности, а кого припугнули тюрьмой и смертным страхом. Наконец собор был созван, нашлись завистники и клеветники. Игумен Паисий и духовник царя Ивана, благовещенский протопоп Евстафий, превзошли в подлости, доносах и клевете всех остальных. Митрополита на собор не допустили. 4 ноября собор постановил лишить владыку святительского сана. Однако царь Иван приказал ему служить обедню в день архангела Михаила. 6 ноября казанскому архиепископу Герману, стоявшему на соборе за митрополита, отсекли голову. В этом году зима вступила в свои права рано. Целую неделю шел снег, держались морозы, а по Москве наладилась санная дорога. Наступил назначенный Михайлов день. Примечание: Михайлов день, 8 ноября. В Успенском соборе началась служба. Митрополит Филипп в полном облачении стоял перед алтарем. Народу было много, так же, как весной в памятное воскресенье. И так же, как тогда, в храме появились опричники в черных одеждах. Боярин Алексей Басманов прервал службу, объявил царский указ о низложении Филиппа и велел читать постановление церковного собора.